«Да, на Рождество в позапрошлом году. Она очень любила эту мелодию. Я тоже, такая добрая и красивая». Она повторила еще раз несколько пассажей и отпила вина. «Ну что, сколько я успею сыграть, пока не захмелею? Слышь, а ведь совсем не грустная панихида, верно?» Рейка заиграла «Битлз», сначала «Норвежский лес» и «Yesterday», затем «Мишель» и «Some Saint», «Here comes the sun, full on the hill». Я выложил 7 спичек. «Уже 7, — сказала Рейка, — отпила вино и закурила. Эти парни наверняка знали всю горечь и доброту жизни. Этими парнями, конечно же, были Джон Леннон и Пол Маккартни, а вместе с ними и Джордж Харрисон». Несколько погодя, она затушила сигарету и опять взяла в руки гитару. Следующими были «Penny Line», «Blackbird», «Julia», «When I Am 64», «Nowhere Man», «And I Love Her», «Hey Jude». «Сколько уже?» 14, — сказал я. «Уф!» — вздохнула Рейка. «Может, сам сыграешь? У меня плохо получается. Ну и что?» Я принес свою гитару и очень неуверенно, но все же сыграл «Up on the Roof». Рейка тем временем передохнула и неспешно покурила и выпила вина. Стоило мне закончить, она захлопала в ладоши. Затем из-под ее пальцев нежно и красиво зазвучали «Паванна на смерть инфанты Равеля» и «Лунный свет Дебюсси». «Я разучила эти мелодии уже после смерти Наока», — сказала Рейка. Ее музыкальные пристрастия так до конца и не оторвались от сентиментализма. И она сыграла несколько композиций Бакараха. «Close to you, raindrops keep falling my head, walk on by, wedding bell blues». 20, — сказал я. «Я прямо ходячий музыкальный автомат», — весело сказала Рейка. «Увидели бы все это мои бывшие преподаватели консерватории, их бы перекосило». Она отпила вина и с сигаретой в зубах играла одну за другой все, что знала. Около десятка мелодий боссановы, Роджерса и Харта, Гершвина, Боба Дилана, Рэя Чарльза, Кэрол Кинг, Бич Бойс, Стиви Уандера, «Шагай наверх», «Blue Velvet», «Greenfields». В общем, все подряд. Иногда, закрывая глаза, склоняя на бок голову, напевала про себя. Когда закончилось вино, мы пили виски. Я выплеснул вино из бокала на гранитном фонаре в саду и наполнил его виски. Сколько уже? 48. 49-й Рейка сыграла «Элеонор Ригби». 50-й повторила «Норвежский лес», после чего дала отдохнуть рукам и просто пила виски. «Пожалуй, хватит». «Вполне», — ответил я, — «более чем достаточно». «Вот-вот она бы. Постарайся забыть о печальных похоронах», — сказала Рейка, глядя мне в глаза. «Помни только эти. Ведь хорошо было, правда?» Я кивнул. «Напоследок», — сказала Рейка, — и сыграла 51-й свою любимую фугу Баха. «Слышь, Ватанабе, позанимаешься со мной этим?» — тихо сказала Рейка, окончив играть. «Странно. Я тоже об этом подумал». В темной зашторенной комнате мы с Рейкой обнимались, словно так и должно было быть, и хотели друг друга. Я раздел ее, снял рубашку, брюки и трусы. «Знаешь, я прожила странную жизнь, но даже представить себе не могла, что с меня будет снимать трусы мужчина на 19 лет моложе». «Я не настаиваю». «Ладно, снимай», — сказала она. «Только не расстраивайся, увидев мои морщины. Они мне нравятся». «Сейчас заплачу», — прошептала Рейка. Я целовал ее тело, а когда попадались морщины, обводил языком их линии, дотрагивался рукой до почти плоской, как у подростка, груди, мягко покусывал соски, вставил палец в теплую влажную вагину и начал им двигать. «Слышь, Ватанабе, не туда, там простая морщина». «Все бы шуточки, да?» — изумился я. «Извини», — сказала Рейка.